Решили рассказать о курсах, которые некогда проходили, и вроде бы были музыкально-хоровые, но связаны непосредственно с детским служением. Но так, если проследить, то музыкально-хоровое служение непосредственно связано и с детским служением. Вот вспоминаю, что часто приходится детям своим говорить: «Дети, дорожите тем, что вы сегодня имеете». Когда-то мы тоже были детьми, и так хотелось и песни детские петь, но у нас их не было. Хотелось стихотворение рассказать, тоже очень мало. А то, что было, ну, как правило, устно передавалось, а устно — это значит, ну, и какие-то слабые по форме, и по содержанию, и некому было и откорректировать, и научить. Поэтому особенной радостью для нас было, когда появился первый сборник «Я пою Иисусу». Сегодня упоминалось об этом сборнике. Это были песни, которые очень простые, в основном одноголосные и несколько двухголосных песен. Но мы радовались. И до сих пор, наверное, эти песни известны и поются. Но какая мама не поет с детьми ночью колыбельную песню «В синем небе первая звездочка качается»? Или рождественские песни «Радуется ныне вся земля». Ну, много мы знаем их. И поэтому сейчас я искренне радуюсь, когда вижу вновь и вновь, ну, появляются новые детские сборники или просто песни, такие красивые, обработанные, и что много у нас сейчас поэтов хороших, текстов и для песен, и так для заучивания стихотворений и декламаций. Ну а как проходили, ну, вкратце, курсы регенские для руководителей детских хоров. Они почти не отличались от настоящих курсов регенских, но была особенность та, что к нам приезжали еще и работники детские и учили, как правильно работать с детьми, методики работы с детьми. И эти уроки запомнились надолго, даже на всю жизнь. И вот многие из тех курсантов уже сами являются родителями, и в частности у нас есть дети. И это для нас послужило, ну, благословением, и в памяти мы часто вспоминаем и теперь рассказываем об этих сестрах и братьях, которые проявляли много к нам любви и рассказывали много интересного. Еще особенность этих курсов какая была? Вначале была как бы теория, мы учились сольфеджированию, интонированию, ну, всем музыкальным наукам. А потом вторая часть курсов – это практика. Выезжали в христианский лагерь, и с группой детей уже закрепляли то, чему мы научились. Вот еще братья задавали вопрос, когда лучше начинать с детьми заниматься, ну, обучать их на музыкальном инструменте, ну, в частности, на фортепиано. Но я так думаю, что не нужно терять времени. Время уходит очень быстро. И чем раньше, как можно раньше, уже если можно учить, начинать воспитывать ребенка. Не всегда может совпадать желание ребенка и стремление родителей его научить служить Господу, потому что этот труд очень тяжелый. Ну, просто как бы не поддаваться настроению детей, а, ну, говорить, что это необходимо, это действительно тяжело, но так потихоньку приучать его к служению и обучать. Я знаю, в нашей церкви сестра, которая уже с подростками занимается, она примерно знает, кто уже на фортепиано учится. И вот она начинает их практически. Говорит: вот сегодня, Даник, ты общим пением с группой аккомпанируешь, как можешь. на следующий раз назначает следующего. И так, может быть, в таком своем кругу они постепенно приобщаются, ну а дальше больше уже и в церкви. Большим благословением также для нас служат и сборники для инструментов. Вот особенно первый, второй выпуск «Нотная тетрадь пианиста». Когда у детей есть интерес, они видят знакомые мелодии в обработке. Им очень хочется их играть. Особенно если вот они имеют возможность побыть на курсах в объединении, там, где с детьми занимаются. Это для них также очень-очень большой и стимул для занятий. Они, когда приезжают домой, им хочется еще больше развиваться в этом направлении и продолжать служение. Пусть за все Господу будет слава и за это служение.